страдал сознательно и не каюсь. По призванию бороться за правду. Как же вы попали сюда? И чего вы хотите от меня? От вас ничего. Считаю за почет обмен мнением. Ваша фамилия облетела весь город. Читал в афишах и чувствовал. Очень крупно. Симфония Никиты Карева под управлением автора. Стоял у дверей и наблюдал за толпою публики. Конечно, и обязательно, мое фамилия честного бойца не может идти в сравнении с вашим фамилием. Однако задумываюсь по своей склонности размышлять. Никита пожал плечами и двинулся с места. Мне надо идти. Пожалуйста, не могу задерживать, извиняюсь. Но разрешите проводить. Вы ведь неподалеку. А вы откуда знаете? Заметил, привык замечать. Вы давно здесь? Не очень, но срок дела не меняет. С утра в искании работы. Был в Саратове, затем в Москве. Искал место, но ничего не достиг, хотя, конечно, и обязательно везде признают, что Чупрыков заслужил весьма беззаветной борьбой в рабоче-крестьянских рядах. Впрочем, сказать правду, достиг. В Саратове платили 6,5 в месяц за 40% контузии. Здесь платят 10. На такой баланс, извиняюсь, даже умереть прилично невозможно. Чупрыков оглядел себя сверху донизу, демонстрируя свою бедность. «Никакого сальда не остается, чтобы постираться и подмыться», — сказал он, ухмыляясь. Потом он умерил шаг и остановился. «Извиняюсь, вы ведь, кажется, торопились домой». «Да откуда вы знаете, где мой дом?» — вскрикнул Никита. Чупрыков приблизился к Кареву и, подергивая сиреневым мешочком под правым глазом, чуть дребезжа хрипотцой, легонько протянул. «Я много чего знаю, Никита Васильевич, уважаемый мой Никита Васильевич». «Вас что?» — грубо спросил Карев. «Варвара Михайловна подослала». «Ну нет!» — засмеялся Чупрыков. «Хотя мы, конечно, и обязательно с Варюшей как братья. И я знаю, что она, моя душенька, здесь проживает в Питере, но я ее пока не видел. У вас с ней вроде перерыва в сношениях. Я понимаю, что другого классу. А про вас я знаю». «Что знаете?» — нетерпеливо поторопил его Никита. Но Чупрыков неожиданно стал медлить. Вытащил из рукавов краснопалые руки, потер их со вкусом, будто готовясь к чему-то чрезвычайно приятному и важному, поправил картузик. «Про вас я знаю порядочно», — заговорил он с растяжкой. «Про то, как вы ушли, и про то, как вернулись, и про то, как вы там были». «Там!» Он снова задергал сиреневыми мешочками глаз и куда-то таинственно показал. «Ну и что же?» — зло спросил Никита. «К чему это ваше знание?» «Пока не употребил его, не употребил. Но по привычке задумываться...» «Да, вот, думаю, ходит человек, и вот другой человек». Один, скажем, Витька, в рубищах и в постоянном искании труда за фунт ситного. Но человек геройской заслуги и инвалид, бился за правду по призванию. Другой, скажем, какая-нибудь знаменитость. И тоже ходит, ну, одетый, обутый, в почете и в чести. Хотя в прошлом, то есть в прошедшем времени, у человека, да, и как ходит. Витька подмигнул с веселым лукавством и распрямился, поднял голову, стал на цыпочки. Вот как ходит. Хе-хе, дескать, на том и вам знаменитость. Полюби нас беленькими, а красненькими нас всякой полюбит. Он очень громко, рассыпчато засмеялся, тихонько.